3. Чемодану нашлось место в небольшой комнатке в казарменном. Но его владельцу, увы, места не нашлось. Именно тогда первая легкая тень омрачила отношения двух пар. «Если мне не удастся договориться с дамой, с которой я встречаюсь в 6, может быть, Эд сможет у вас переночевать?» — спросила Анна, оглядев приветливую комнатку и уже налаженный аккуратной Ириной быт бахчанянов. «Одну только ночь. Мне есть где переспать, я всегда могу поехать к Воробьевской». Поэт недовольно ткнул локтем подругу. «Анна!» — прошипел он. «Что, Анна? Очень даже удобно спросить. Ведь Ирка и Бах даже свою брачную ночь провели у нас на полу, на Тевелево». «Ты понимаешь, Анна?» — начала Ирина тоном, который не предвещал ничего хорошего. Она была младше всех в компании, но деловитее и собраннее всех. Эд и Анна хорошо знали все ее различные интонации. Интонация, с которой она произнесла «Ты понимаешь, Анна?», выражала смущение и смутившееся раздумье, быстрые поиски причины, которой Ирина могла бы прикрыть свое естественное нежелание иметь в эту ночь спящего поэта на полу их комнаты. «Понимаешь, Анна, хозяйка будет против. Она предупреждала нас, чтобы мы не оставляли друзей ночевать». Все неловко молчали. «А так как мы тут находимся на птичьих правах и к тому же без прописки...» Маленькая серьезная Ирка смело поглядела на товарищей. Голос ее окреп. Очевидно, она сама поверила в свою ложь. «То было бы очень нежелательно раздражать Людмилу». «Жаль». Анна презрительно ограничилась этой короткой констатацией факта. Эд, хотя и обиделся, и не понял, почему нельзя провести одну ночь на полу комнаты в казарменном, однако решил тотчас забыть об этом моментальном неловком эпизоде, дабы не создавать дополнительные сложности в отношениях между собой и другой стороной — бахчанянами. Бах был его ближайшим другом. Бах не был плохим человеком, а то, что он вынужден был иногда уступать маленькой жене и принимать ее условия, ну что ж. Оставив черный чемодан во временном убежище бахчанянов, все четверо покинули казарменный и отправились в забегаловку под названием «Вино», находившуюся на Садовом кольце, где каждый выдоил из винного автомата по стакану портвейна. Сжимая ограненные стаканы в руках, они чокнулись и выпили. За успех! За то, что мы покорим этот ёбаный город! И согласно впились в шоколадную конфету, выданную каждому вместе с жетоном к портвейному автомату, краснолицей дамой в белом халате. Они выпили бы еще по стакану, но на седую и невыносимо яркоглазую Анну начал обращать все больше внимания пьяный лейтенант с петлицами танкиста. Посему наши герои покинули помещение «Вино». Оставив позади кислый запах алкоголя и грохнувшегося в этот момент на плиточный пол, оскользнувшегося на конфете лейтенанта, которого бросились поднимать другие лейтенанты. «Ведьма! Колдунья!» — кричал упавший, имея в виду подругу Эда Анну Моисеевну Рубинштейн. Но наши герои ушли, не оглядываясь. Промежуток времени между отбытием из заведения «Вино» и прибытием на третью Мещанскую улицу, где неофициально собирались в группы и рассасывались на единицы владельцы жилплощади и личности, желающие снять жилплощадь, поэт пробродил по столице, в которой ему предстояло прожить ровно 7 лет. Вчетвером, а когда бахчаняны удалились вдвоем с Анной, они прежде всего взрезали народные толпы на площади Маяковского. Туда, на священную площадь смагизма, потребовал сводить его поэт. Проплыли с толпой по улице Горького до Пушкинской площади. Там живой поэт поглядел на памятник мертвому поэту и вдохнул запах сжигаемых в сквере осенних листьев. Он постоял, подумал, помолчал на фоне, вполголоса произносящий нескончаемый монолог Анны. В этот момент она всячески обговаривала недружественное поведение только что ушедших бахчанянов и решил, что столь несомненно присутствующий сегодня где-то рядом с ним, касающийся невидимыми крылами его головы черный ангел судьбы, он выбрал черного ангела, устроит так, что они найдут себе жилплощадь и проведут эту ночь вместе. Нервный и бледный молодой поэт, хотя и относился к своей женщине с некоторым высокомерным превосходством, впрочем, доброжелательно прощая ей излишнюю суетливость и старомодные монологи, однако нуждался в пышной плоти подруги. Тело Анны успокаивало его. В ее теле была надежность и плотность, так необходимая хрупкому эфемерному существу, в которое Савенко сумел превратить себя всего лишь за 3 года. До этого поэт не был поэтом, но был рабочим парнем, членом комплексной бригады сталелитейного цеха Харьковского завода «Серп и молот». Поговорив с Пушкиным, пара направилась на 3-ю Мещанскую улицу. Самый дальний и надежный карман жилета поэта содержал забулавленный, драгоценные 150 рублей, на которые пара намеревалась жить как можно дольше. До тех пор, пока не отыщется клиентура для Эда по пошиву брюк и какое-нибудь, как обычно, анекдотическое занятие для Анны. Забегая вперед, отметим, что еще несколько месяцев у пары не появлялось никаких денег. Они прибыли на 3-ю Мещанскую с опозданием, уже в сумерках, и смешались с негустой толпой, состоящей из следующих элементов. Небольшого числа московских квартирных хозяек, грузин, в эту категорию входили и настоящие грузины, и представители иных кавказских и азиатских народностей, согласно именующих себя аспирантами, хотя всему миру известно, что грузины приезжают продавать свои фрукты на столичных базарах и трахаться с русскими девушками. Провинциальных инженеров и служащих, желающих проторчать в Москве подольше и, может быть, попытать счастье в фиктивном браке с москвичкой. Студентов и студенток из провинции, которым средства родителей позволяли побрезговать общежитием. Молодоженов-москвичей, желающих за 25-40 рублей в месяц получить удовольствие более или менее безоглядного наслаждения сексом без того, чтобы старшее поколение слышало их любовные стоны, провинциальных форцовщиков, явившихся в Москву на гастроли, и, наконец, категорию прочих, в которую как раз попадают поэт и его подруга. Группы собирались и распадались. Вопреки основным принципам социалистического общества, на 3-й Мещанской имущее меньшинство нагло доминировало над нуждающимся большинством. Оказалось, что у каждого владельца московских квадратных метров были свои фобии и предпочтения, согласно которым он или она выбирал жильцов. Дама с очень напудренным лицом, несмотря на конец сентября, одетая уже в черную котиковую шубу, признак зажиточности, искала только девочек-студенток. Злобного вида старуха с хриплым голосом и бородавкой на носу, напротив, не хотела девочек, но желала одинокого мужчину. «Сучки мне не нужны», — охотно объяснила старуха, наткнувшаяся на нее Анне. «А мужик, он блудит чисто». И не вдаваясь в дальнейшие подробности, старуха пустилась со своим антифеминистским кредо в плавание по толпе. Иногда на поле появлялся ленивый милиционер, неуверенно шептал «Расходитесь, расходитесь, граждане!» и быстро исчезал за ближайшим углом. Очевидно, инструкция не обязывала его разгонять народ на 3-й Мещанской. Впоследствии, за 7 лет посетив квартирный толчок, от глагола «толкаться», как нельзя лучше изображающего природу отношений толпы на 3-й Мещанской, многие десятки раз поэт убедился, что милиции было приказано не трогать черный рынок квартир, ибо черный рынок являлся единственной возможностью обрести крышу над головой сразу и немедленно. не исключена возможность, что даже мелкие официальные лица, переведенные в столицу из провинции, пользовались Третьей Мещанской. Пробродив в толпе около часа, поэт совершенно пал духом и только молча становился позади своей крупной подруги, когда она выспрашивала очередную старуху или разбойного вида мужика о природе предлагаемой жилплощади. Смеркалось. С незнакомого поэту неба несло не домашним северным холодом и неуютностью, и такие же неуютные мысли блуждали в голове его. Основной оплот человека в новой местности — пещера, предохраняющая от ветра, дождя и холода, казалась недосягаемым раем. «Жанна!» С истеричной поспешностью метнулась Анна Моисеевна к привидению в белой высокой шапке из искусственного пуха. Уродливые шапки эти выпускались предприимчивой рижской фабрикой и были гвоздем женской моды осени 1967 года. Поэт остался на месте и стоял, сунув руки в карманы пальто, справедливо полагая, что его позовут, когда будет нужно. Так и случилось. «Эд!» — позвала Анна. Он подошел, и его представили. Носатая крупная Жанна, владелица только что полученной от НИИ, в котором она работала, квартиры в новом районе Москвы, бывшем еще недавно деревней Беляево-Богородском, к счастью, не решилась сдать жилплощадь двум аспирантам-грузинам. С ними утром видела ее Анна и вернулась на толчок в поисках другого варианта. «Жанночка», — говорила Анна Моисеевна со свойственной ей лживой фамильярностью, «мы с Эдкой очень тихие. Он все время пишет, а меня вообще не слышно. Лучше квартирантов ты никогда не найдешь». Жанна оглядела поэта, и, по-видимому, его облик не внушил ей опасений, потому что она насмешливо улыбнулась. С весны 1967-го юноша стал носить очки в присутственных местах и на улицах, и очки придали его облику известную безобидность, какую обычно сообщают очки щуплому молодому человеку. Правда, юноша-поэт и пышная, с яркими на ветру щеками Анна, несколько более, чем это необходимо, контрастировали друг с другом, но при желании Анну можно было принять за сексуальную вампирессу, безжалостно сосущую соки из юнца. Очевидно, белошапочная Жанна, инженер, мать-одиночка, осталась удовлетворена таким вариантом. Люди склонны доверять доступным их пониманию ситуациям и с недоверием относятся к ситуациям незнакомым и неиспытанным. Возможно, мимо Жанны уже прошла однажды подобная неравная пара. Может быть, аффектированное красноречие Анны возымело действие. Как бы там ни было, через некоторое время они уже мчались в метро по направлению к искомой жилплощади. Молодые женщины оживленно беседовали, а поэт испытывал большое облегчение от того, что ему нет необходимости участвовать в беседе. Еще раз он воочию убедился в полезности подруги. То, чего не умел делать Эд, с успехом и удовольствием делала Анна.